«Опа!» – воскликнул я растерянно, уже переступив порог своих апартаментов. Пришедшая мне в голову мысль была настолько неожиданна, что заставила замереть на месте. Я внезапно понял, что на самом деле встреченный внизу эльф больше всего похож на меня, человека благородного по происхождению, но из давно и безнадежно обедневшей семьи, не имеющего постоянных средств для существования и плывущего безвольной щепкой в бурном потоке жизни. Ну и ладно, это не моя проблема, я ошибался, но узнал об этом только спустя несколько дней. Никогда не мог даже предположить, с какой скоростью могут распространяться слухи в таком большом городе, как Монтера. Прошло всего 2-3 дня, оказалось, что уже вся 200-тысячная столица знала о сумасшедшем дворянине, занимающимся столь неслыханным для своего сословия делом. В трактир валом повалил народ, поглазеть на это чудо. Я чувствовал себя так, словно попал в зверинец. Оставалось лишь непонятным, в каком качестве, экспоната или посетителя. Понятное дело, что я предпочитал второе, ибо каких только петухов, павлинов и откровенных баранов мне не пришлось увидеть за это время. Боюсь только, что для них именно я был диковинным уродцем, выставленным на всеобщее обозрение. За шпагу приходилось хвататься по 2-3 раза за вечер, но, к моему немалому удивлению, все поединки оказались практически бескровными и победы доставались мне на удивление легко, что только подстегивало интерес к моей персоне и увеличивало количество желающих попытать счастье. Часто дерзили молодые отпрыски богатых семейств, а однажды случился и вовсе комичный случай. Я мирно ужинал, когда в тарелку с моей кашей упала новенькая щегольская перчатка из тонкой кожи. Кровь с бешеной силой ударила мне в голову, в глазах на мгновение потемнело. Первым желанием было засветить кулаком в лицо наглецу, так, чтобы по сторонам посыпались осколки разбитых зубов. Потом засунуть ему в глотку эту перчатку, засыпать остатками испорченной каши и пропихнуть внутрь при помощи кинжала. Мелькнувшая в моей голове кровожадная картина была столь яркой, что напугало меня самого. Я шумно выдохнул, аккуратно расправил ложкой перчатку в тарелке, полил сверху соусом и, решительно отодвинув от себя, спокойно заявил: «Съем, когда промаринуется». Только после этого я поднял взгляд и обнаружил отчаянно молодящегося господина лет 55. Ни наряд молодого щеголя, ни крашеные волосы и усы, ни обильно припудренный нос не могли скрыть его истинного возраста. Мне даже стало его немного жаль. Возможно, причиной его тщетных попыток выглядеть молодым является любовное чувство к какой-нибудь прелестной юной особе. Влюбленный человек часто теряет голову и идет на всевозможные ухищрения, по его мнению, способные приблизить его к предмету обожания. Только вот не способен он в таком состоянии взглянуть на себя со стороны, понять, что на самом деле выглядит просто смешно и нелепо. К тому времени, когда мы вышли на задний двор Серебряного оленя, я уже остыл и полностью контролировал свои эмоции. В предвкушении нового зрелища народ из трапезного зала, как всегда, повалил за нами. Но зрелище не получилось. Шевалье Леблан был настолько медленнее, что я дважды оказывался у него за спиной и приставлял кончик шпаги к его затылку. Оба раза прощал, возобновляя поединок, на третий раз просто выбил оружие из его руки и миролюбиво сказал: «Ступайте домой, шевалье». Это была плохая затея. Кухня Серебряного оленя едва справлялась с наплывом посетителей. Мэтр Пегаль радостно потирал ручонки, подсчитывая прибыль. Жерар взял на вооружение политику легкого прикормливания студиозусов, благодаря скидкам на самые простые блюда и напитки слушатели университетских курсов неотвратимо превращались в завсегдатаев нашего заведения. Несмотря на буйный нрав, особых хлопот молодые люди не доставляли, оказалось, что они даже прониклись уважением к моей жалкой персоне. Во-первых, молодости свойственно бунтарство, а во мне они увидели бунтаря. Во-вторых, до них дошли слухи, что я не позволил стражникам заманить их в ловушку. В-третьих, сыграло свою роль бесплатное пиво, выставленное им на следующий день за счет заведения. Мой рабочий день более-менее устоялся. Поднимался я довольно-таки поздно, часов в 9, обязательно спускался во двор и около часа истязал себя и несчастную колоду фехтованием. Затем завтракал и отправлялся гулять к морю, после обеда либо просто сидел в своей комнате, либо наведывался в ближайшую церковь. Ближе к вечеру обязательно занимался своим оружием, шпагой, кинжалом и двумя пистолетами. Шпага была фамильная и перешла ко мне по наследству, после смерти отца. Кинжал, трофейный. Я взял его в одном из первых своих приграничных боев с нугулимцами. Пистолеты были взяты года полтора назад в качестве части жалования за сопровождение большого купеческого каравана. Хорошо, что торговец тогда сам предложил такую сделку, увидев мой видавший виды и грозящий развалиться при следующем выстреле пистолет. Я постоянно откладывал покупку оружия до лучших времен, но, как показала практика, эти времена могли и вовсе не наступить. В трапезный зал я спускался часов в 6 вечера и обычно просиживал там до 10-11 часов ночи, с перерывами на фехтование, так сказать. После поднимался к себе, наказав в случае чего слать ко мне гонца, роль которого играл какой-нибудь мальчишка из младшей кухонной прислуги. Через пару недель наплыв посетителей слегка снизился. Благородной публике пришлось признать шевалье Орлова не такой уж легкой добычей, и задирать меня стали более серьезные противники. Начало положил некий шевалье де Касуэнс. Был он щегольски одет, по последней моде завитый напомажен. Кроме того, постоянно подносил к напудренному носу надушенный платок с богатой вышивкой. Я так до конца и не понял, у месье проблемы с обонянием или по вышитым на платке вензелям. Я должен был понять, что он пользуется благосклонностью некой знатной особы. Честно говоря, мне было наплевать как на первое, так и на второе, особенно после всех произнесенных через оттопыренную нижнюю губу оскорбительных слов. Не теряя времени на дальнейшее выяснение отношений, мы вышли на задний двор, где, несмотря на довольно приличное владение шпагой, уже через пару минут месье Касуэн скорчился на земле с пробитым бедром, оглашая воздух отборными проклятиями. Поначалу мерзавец категорически отказывался приносить извинения, но мне удалось отобразить на лице такую неподдельную радость от его отказа, что у него мигом отпали все сомнения по поводу моей решимости воспользоваться своим правом и довести дуэль до конца. Так что извинения я получил, причем четкие, вразумительные и громкие, чтобы их смог расслышать любой из двух десятков человек, вываливших вслед за нами из трактира. После этого добровольные помощники нашли свободный экипаж и повезли незадачливого забияку к лекарю. Несмотря на благополучный исход этого поединка, настроение мое испортилось. Опять меня начали грызть сомнения. Давило тяжким грузом и порядком раздражало отношение окружающих. Вроде бы все я уже 1000 раз передумал, сделал выводы, принял решение и настроился, подготовился к подобной реакции, а нет, все равно сомнения вновь и вновь закрадываются в душу. В трактир возвращался с твердым намерением напиться, но по пути передумал. Купил целый кувшин клюквенного морса и ушел к себе наверх. Видеть никого не хотелось, но и опускаться до банального заливания своих проблем вином я не собирался. И был прав вдвойне, поскольку приключения на этот день еще не были исчерпаны. Около 11 часов ночи сквозь приоткрытое окно я услышал крики кухонного мальчишки. Мое присутствие снова требовалось в трапезном зале. Через минуту я выяснил причину, по которой ко мне не прислали гонца, как обычно, а вызвали криком со двора. Просто по лестнице в данный момент никто не мог ни подняться, ни спуститься, потому что стоящий на нижних ступеньках недавно встреченный мною эльф отчаянно отбивался сразу от троих разгоряченных вином господ. «В чем дело, господа?» – спокойно осведомился я, свешиваясь через перила верхней площадки. «Вас это не касается, милостивый государь», – раздраженно бросил мне в ответ один из нападавших. «Загоним зверушку, приятель», – радостно завопил его товарищ, предлагая мне присоединиться к их охоте. Эльф бросил настороженный взгляд в мою сторону, но разворачиваться не стал. То ли понял, что я не нападу на него, то ли просто трезво оценил обстановку. Сдержать еще одного атакующего сверху лестницы у него уже не было никакой возможности. Я поднял вверх пистолет и разрядил его в потолок. Шум переполненного зала мгновенно стих. Все посетители, и те, кто делал вид, что ничего особенного не происходит, и те, кто подбадривал устроивших травлю эльфа-дворян, и те, кто не одобрял происходящего, но не вмешивался, все дружно замолкли и обратили свое внимание на меня, медленно спускающегося по лестнице. Если кто-то считает себя вправе нарушать королевский эдикт номер 168, с угрозой в голосе произнес я, то пусть громко и четко назовет свое имя, чтобы все присутствующие здесь добрые мантерцы могли оценить храбрость человека, бросающего вызов королю из корона. С минуту в серебряном олене царила тишина. Народ переваривал услышанное. Атаковавшие эльфа-дворяне оказались в щекотливом положении. Отступить они не могли, так как считали это уроном для своей чести, продолжить также не могли, поскольку в этом случае противопоставляли себя королевской власти. И чем дольше протянется их нерешительность, тем сложнее им будет выпутаться из неприятной ситуации, потому что в зале уже начали раздаваться голоса в защиту эльфа. «Прекратите безобразие, господа, оставьте эльфа в покое, Орлов прав, не трогайте эльфа». Последнему выкрику я был не особенно рад, так как по лицам нападавшей троицы понял, что фамилия моя им известна и свое негативное отношение ко мне они скрывать не собираются. Насколько я помню, месье Орлов, отозвался самый сообразительный из противников эльфа, низкорослый щуплый брюнет с аккуратными черными усиками, эдикт не запрещает вызывать господ эльфов на дуэль. Хотите сказать, что у вас дуэль? В общем зале трактира, трое против одного, да мне все равно, где драться. Неожиданно вспылил второй дворянин. Самый толстый и самый рьяный из нападавших, и я ни у кого не собираюсь спрашивать разрешения. Тише, Дюплине, тише, поспешил успокоить его товарищ, шевалье Орлов грозит нам замком на воде, давайте же не доставим ему такого удовольствия. Будь я проклят, если позволю какому-то трактирному вышибали засадить меня в тюрьму. Ну и как, Орлов, тебе живется на службе у трактирщика? С ухмылкой подал голос третий дворянин. Быстро сообразили друзья-товарищи, как переключить всеобщее внимание со своего нарушения королевского эдикта на более резонансное событие. Думали, что я выйду из себя и брошусь в драку, а вот и нет. Даже к своему собственному удивлению, на этот раз я остался совершенно спокоен. Нормально живется, безразлично пожал я плечами, не сижу на шее у богатых родственников, не проматываю родительское состояние, не ворую, не граблю на дорогах. Честные деньги за честную работу. И, кстати, полностью одобрена церковью. Такой ответ сбил охотников на эльфа с толку, и они вновь поспешили переключиться на первоначальную жертву. Виконт Деребик, брюнет щелкнул каблуками, называя свое имя представителю лесного народа, вызываю вас, месье эльф, на дуэль. Время и место назначьте сами, но не затягивайте, иначе о вас пойдет дурная слава. Барон Дюплини, к вашим услугам, рявкнул второй охотник, я тоже бросаю вам вызов, и настоятельно рекомендую выяснить наши отношения сейчас же, шевалье де Эмери. Третий отвесил эльфу шутовской поклон, рекомендую начать с меня, Таннар Чараина Уральди, к вашим услугам, господа. Доселе молчавший эльф плавным движением вложил шпагу в ножны, я готов драться с вами прямо сейчас, причем с троими одновременно. Услышав это заявление, весь трактир возбужденно загудел. Нечасто находились такие храбрецы, чтобы соглашаться драться с тремя противниками одновременно. Само собой, в случае официальной дуэли господ Деребика, Дюплини и Деймери это устраивать не могло, ибо ставило в крайне неудобное положение. Но это были еще не все неприятные сюрпризы от Тана Арчера. А поскольку выбор оружия за мной, то биться мы будем на луках. Дистанция 30 метров. По 5 стрел любого вида на каждого участника. Жду вас на улице, господа. Да эта скотина издевается над нами. После небольшой паузы взревел барон Дюплини. Тан, лук, это оружие простолюдина. У нас благородные люди не бьются на луках. Укоризненно покачав головой, заявил Ребик. Зато у нас бьются, да еще как. Тут уже серебряный олень просто забурлил. Никто не остался равнодушным к разыгрывающемуся представлению. Кто-то вопил о недопустимости такого вида дуэли. Кто-то заявлял, что эльф в своем праве, кто-то просто кричал, чтобы все свершилось как можно скорее. Воспользовавшись моментом неразберихи, я спустился еще ниже и тихонько обратился к эльфу. «Месье Арчер, скажите, если я составлю вам компанию, вы согласитесь на дуэль на шпагах с этими господами? А что, лук и стрелы, это действительно такая проблема в монтере? При дуэли, да, у нас это не принято и может вызвать массу кривотолков». «Что ж, месье Орлов, он оценивающе посмотрел мне в глаза, я слышал о вас, и я вам доверяю, пусть будет шпага и двое против троих». В этот момент мне подумалось о том, что совершенно незнакомый эльф доверяет мне гораздо больше, чем я сам, и еще о том, что, возможно, я сошел с ума или чересчур возгордился, если сам являюсь зачинщиком дуэли с неравными условиями. Нет, я не испугался, напротив, находился под влиянием чувства необычайной уверенности в своих силах. Но, по большому счету та, я человек мнительный, никогда особыми талантами не блистал, как говорится, звезд с неба не хватал, потому и не привык безоговорочно верить в свои силы. А тут просто чувствовал, что сейчас могу одолеть любого противника. То ли этому способствовали одержанные в последние дни победы, то ли сыграло свою роль то, что я наконец-таки разобрался с самим собой, но уверенность в благополучном исходе дела у меня была. Вот я и боялся, чтобы уверенность на самом деле не оказалась самоуверенностью, которая, как известно, до добра не доводит. Между тем известие о предстоящем групповом поединке еще больше взбудоражило посетителей трактира. Народ повалил на улицу. Наиболее азартные монтерцы спешно делали ставки на результат дуэли, кто-то спешил занять место на крыльце трактира, кто-то побежал звать на зрелище друзей и домочадцев. Так что когда мы спустя 5 минут вышли на вторую ремесленную, она уже оказалась буквально запружена людьми. Они стояли на тротуарах, торчали в окнах домов, свешивались с балконов, мальчишки облепили деревья и фонарные столбы. Кроме масляных фонарей освещение должны были обеспечивать не менее 20 факелов, сейчас спешно распределяемых по зрителям первого ряда добровольными распорядителями из народа. Представление должно быть хорошо видно всем. Замечательный у нас народ. Ошеломленно пробормотал я себе под нос. Ага, хмыкнул разобравший мои слова эльф. Они замечательно будут радоваться как твоей победе, так и твоему поражению. Орлов. Виконт Деребик не скрывал своего раздражения. Конечно же, нам всем очень хочется ткнуть тебя носом в дерьмо, в которое ты сам влез по уши, но вас двое против нас троих. А мы в этом видим урон для нашей чести. Не хотелось бы разговоров о нечестности и тому подобной ерунде. Поэтому найдите-ка себе третьего компаньона. Или мы будем вынуждены бросить жребий на лишнего. Знаете, Виконт, странно слышать о чести от людей, которые только что были готовы зарезать втроем всего одного противника. Решайте сами свои проблемы. Ах ты, деревенское быдло. Прошипел мне в лицо Деребик. Я научу тебя хорошим манерам. Давай, давай. Усмехнулся я в ответ. Благородные господа, после недолгого совещания с товарищами обратился Виконт к толпе. Может, кто-то желает составить компанию Шевалье Орлову и эльфийскому Тану, дабы уравнять шансы и сделать поединок более зрелищным. Действительно редкий цинизм, отметил Арчер. Четверть часа назад он и не задумывался о равенстве составов. Не думаю, что найдутся желающие, усмехнулся я. В этом городе я теперь что-то вроде прокаженного. «Почему это?» – удивленно вскинул белесые брови эльф. «Долго объяснять», – отмахнулся я. «Но я ошибся. С вашего позволения, Орлов, я составлю вам компанию», – из толпы выступил мой недавний секундант барон Дюбартис. «Хорошая ли эта идея, барон? Не уверен, но с тобой весело, Орлов. А я люблю веселье». К тому же тут Бартис нехорошо усмехнулся и кивнул в сторону Деэмери. «У меня остался кое-какой должок перед одним из твоих противников». «Ну что, Эмери?» – громко осведомился он у шевалье, – «закончим наше дельце, а то в прошлый раз-то вас было на одного больше». «Как скажешь, Бартис, как скажешь», – мрачно отозвался де Эмери, – «как видно, не очень довольный подобным развитием событий». «Орлов, если ты не возражаешь, я займусь этим шумным толстяком». Кого-нибудь другого могла удивить или даже возмутить подобная фамильярность Арчера, но я-то с эльфами в свое время пообщался, потому был знаком с их манерой общения. Мне без разницы. Какие-то люди взяли на себя обязанности секундантов, но я уже не обращал на это никакого внимания. Плащи и камзолы были сброшены на руки добровольным помощникам, участники поединка изучали своих противников. Секундантов слушали вполуха, правила дуэли были всем известны. Начинать бой нужно было с определенного противника, но в ходе боя можно было действовать против любого представителя противной стороны. Итак, мне в соперники достался Виконт Деребик, чему я был чуточку рад. Во-первых, хотелось с ним поквитаться за оскорбительные слова. Во-вторых, мне всегда было трудно сражаться против таких габаритных соперников, как барон Дюплини. И раз уж Танрий на Уральде счел именно его своим главным обидчиком, то так тому и быть. Дадим возможность представителю союзного Искоронскому королевству государства утолить жажду мести. Шевалье де Эмери ничем особым не выделялся, и, поскольку его неожиданно взял на себя Бартис, я не стал до поры до времени проявлять к нему особенного интереса. Все мои помыслы сейчас были связаны с господином Деребиком. Роста он был маленького, худощавого телосложения, соответственно я должен был получить преимущество в длине рук и массе тела, может понадобиться при столкновении, и, возможно, в силе. По короткому отрывку боя в трактире у меня сложилось впечатление, что он довольно быстр, но чрезмерно импульсивен. Что ж, сейчас все выяснится. Ну что же, господа, НГРД, в позицию, скомандовал я. Спорить никто не стал. Три пары дуэлянтов заняли позиции друг напротив друга и отсалютовали шпагами. Шаг вперед, и три пары клинков скрестились. Зрители затихли в ожидании бесплатного зрелища. В течение пары минут, а это огромное время, многие дуэли за это время уже заканчиваются, шпаги лишь скользили одна по другой, звона стали еще не было слышно. Противники не спешили форсировать события, изучали друг друга, выжидали время для перехода к активным действиям. Как и следовало ожидать, первым бросился в бой неистовый барон Дюплини. Со звериным рыком он пошел вперед, пытаясь нанести рубящий удар по светловолосой голове эльфа. Тот вольтировал, ловко отскочил назад, разрывая дистанцию, справедливо рассудив, что пытаться парировать удар такой силы себе дороже. Однако барон продолжать напирать на арчера, нанося рубящие удары широкой амплитуды, поэтому очень скоро Тану пришлось таки не только уворачиваться, но и подставлять шпагу под клинок барона. Бартис и Эмири начали бой не спеша, эдак академично, после каждой своей атаки позволяя провести атаку противнику. Посмотрим, сколько они выдержат в такой манере. Впрочем, мне очень скоро стало не до наблюдения за товарищами. Рибик сделал два быстрых шага вперед и выбросил вперед правую руку. Только благодаря тому, что в последний момент я успел уклониться назад, острие его клинка рассекло воздух в каких-то паре сантиметрах от моего лица. Он продолжил атаку и после незамысловатого финта попытался нанести укол мне в корпус из четвертой позиции. Я парировал и тут же направил свою шпагу в бедро выставленной вперед правой ноги виконта. К большому сожалению, он успел убрать ее назад, поэтому моя атака привела не к ранению, а всего лишь к потере темпа. Что ж, и это сейчас не лишнее, поскольку соперник действительно очень быстр. Разозленный тем, что не все идет по его сценарию, Рибик чертыхнулся и вновь бросился в атаку. Его клинок выписывал кружево с удивительной скоростью. Я только и успевал, что защищаться. Создавалось впечатление, что виконт поставил своей целью не просто прикончить меня, но сделать это максимально быстро. Вот тут он просчитался. Защищаться я умел, и с терпением у меня все было в порядке, а скорость? Скорости уравняются очень быстро, как только мой противник начнет уставать. Тут произошло такое событие, которое могло запросто перечеркнуть всю мою стратегию поединка. Напряженно наблюдая за художествами Дерибика, я совсем упустил из вида остальных поединщиков. А вот барон Дюплини такой забывчивостью не отличался. Продолжая неистово наседать на эльфа, в какой-то момент он оказался в опасной близости от меня. Слава богу, что у барона не было времени на удар шпагой, и он всего лишь врезал мне локтем левой руки по ребрам. Воздух со свистом покинул мои легкие, а самого меня отбросило на пару метров в сторону. На ногах удалось удержаться с трудом. Еще труднее оказалось парировать яростный выпад почуявшего легкую добычу виконта. Пришлось быстро отступать, пытаясь при этом судорожно восстановить дыхание. Рибик преследовал меня по пятам. Помощь пришла так же неожиданно, как и удар Дюплини по ребрам. Видя мои затруднения, арчер активизировался, заставил отступить барона на несколько шагов и, оказавшись поблизости от виконта, махнул клинком в его сторону. Рибик был начеку и вовремя отпрянул назад, зато я получил столь необходимую передышку и следующую атаку встретил уже организованно. Не сумев прикончить меня быстро, виконт взял паузу, чтобы отдохнуть и восстановить дыхание. Для меня это было очень даже кстати, поэтому пару минут мы только медленно перемещались по кругу, почти не скрещивая оружие. От академичности Эмири и Бартиза не осталось и следа. Обоих захватил азарт боя, и они уже некоторое время неистово рубились к вящему восторгу публики. Оба успели нанести друг другу по нескольку легких ран. Активность барона Дюплини заметно снизилась. Дышал он уже с хрипом, с запястья правой руки капала кровь. Еще одна рана виднелась на груди, вокруг нее расплылось красное пятно, но сказать что-либо о серьезности ранения было нельзя. Тем не менее, в этой паре, скорее всего, чаша весов стала клониться в сторону эльфа. Рибик снова бросился атаковать, но в его движениях уже не было первоначальной резвости. Он все же сумел достать меня в правое плечо, и его лицо озарилось секундной улыбкой при виде окрасившей мою рубашку крови. Но рана была пустяковая и только разозлила меня. В следующей же сшибке я ответил уколом в предплечье. Не подав виду, что даже почувствовал укол, виконт ловко перехватил шпагу в левую руку, Батманом сбил мой клинок в сторону и попытался нанести удар под руку, но я парировал и изо всех сил ударил по слабой части клинка противника. В некоторых фехтовальных школах этот прием называется крази и в идеале приводит к потере соперником своей шпаги. Дерибик сумел удержать свое оружие, несмотря на исказившую лицо гримасу боли. Пришлось ему снова отступить и вернуть шпагу в правую руку. После этого я провел несколько атак с разных направлений, неизменно при этом заставляя противника как можно больше работать раненой рукой. Если у Виконта и возникли при этом какие-либо трудности, то заметно это не было никак. Он даже снова взвинтил темп, обрушивая на меня шквал своих атак. При этом еще успевал осыпать меня ругательствами, явно недостойными уст благовоспитанного дворянина. То, что случилось в следующий момент, я никак не могу объяснить. Видит Бог, я не хотел убивать противника и этот удар совершенно не готовил, и не выцеливал никакую часть его тела. Хотя позже не один раз приходилось слушать восторги о моей якобы блестящей контратакующей комбинации. На самом деле я не знаю, как это получилось. Я парировал атаки Дерибика и в какой-то миг просто распрямил руку со шпагой, совершенно не успев сообразить, для чего это нужно, словно кто-то другой направил мою руку. Виконт продолжал двигаться вперед и сам буквально нанизался на мою шпагу. Острие клинка вошло прямо в глаз. Толпа пораженно охнула и через мгновение, когда бездыханное тело Виконта рухнуло на мостовую, разразилось радостными криками. Оставалось только надеяться, что большинство зрителей действительно симпатизировали мне. Секунданты бросились к Рибику в надежде оказать помощь, но им лишь пришлось констатировать факт смерти. Я повернулся к остальным участникам поединка и обнаружил барона Дюпли не стоящим на четвереньках. Левой рукой он зажимал рану на груди, а опирался на правую руку, все еще держащую шпагу, направленной на Тана Арчера. Барон хрипло дышал, но продолжал из-под лобья наблюдать за перемещениями противника. Дело было сделано. Эльф это тоже понимал. «Сдавайтесь, барон, на вас живого места нет», предложил Танна и на Уральде, отступая на два шага назад. Вместо этого Дюплини попытался подняться на ноги. Не вышло. Более того, лишь ценой больших усилий ему удалось не завалиться на бок. «Проклятие!» — придушенно воскликнул он. «Вы правы, месье эльф. Ваша взяла, я сдаюсь, и приношу вам свои извинения». Эльф браво отсалютовал противнику шпагой. Подоспевшие секунданты уложили барона на носилки неизвестно как оказавшегося здесь доктора Каспара, проживавшего на другом конце квартала. Осталась только одна пара дуэлянтов. Шевалье де Эмири и барон Дю Бартис едва стояли на ногах. Вернее, стоял на ногах Бартис, хотя и с трудом, а де Эмири пришлось опуститься на левое колено, зажимая при этом раненое бедро. Тем не менее его шпага была нацелена в грудь противнику и сдаваться он не собирался. «Сдавайся, Эмири, мы проиграли», — Дюплини приподнял голову с носилок, чтобы уберечь товарища от напрасного кровопролития. «Он сейчас упадет, и победа будет за мной», — упрямо заявил шевалье. «Черта с два», — хрипло возразил Бартис. «Я тут хоть до утра простоять смогу. Не валяй дурака, Эмири. Их теперь трое. Нашинкуют тебя втроем и будут в своем праве. Тысяча чертей, Бартис». Да Эмири резким движением переломил свой клинок об колено и отбросил в сторону. «Твоя взяла. Вот так наша партия одержала полную победу», — с чем меня не преминул поздравить эльф. «Правда, в свойственной этому народу фамильярно-вальяжной манере. Мы победили, Орлов, поздравляю». «Спасибо», — отрешенно буркнул я в ответ, все еще находясь под впечатлением от неожиданной развязки своего поединка с Виконтом. «Ловко ты его, отличная атака. Я ни при чем, просто повезло». «А, ну да», — усмехнулся Арчер, — «с красной маской повезло, с Декасуэнсом повезло, с Дерибиком повезло. С таким везением ты скоро станешь опаснее Дюму Айнадаля». «Что-то я устал сегодня, на меня действительно навалилась бешеная усталость. Спать пойду». «Давай, давай, я зайду к тебе на днях». Эльф растворился в толпе гораздо раньше, нежели я успел поинтересоваться, для чего он, собственно, ко мне зайдет. В конце концов, какая разница? Я махнул рукой на загадочного представителя лесного народа и отправился в свои апартаменты. За следующие пару месяцев жизнь моя круто изменилась. Опять, не так круто, как в момент принятия предложения мэтра Пигаля, но все-таки. Началось все с доктора Каспара Бауэра. На следующий день после преснопамятной дуэли он заявился ко мне под предлогом обработки моей раны. Ранение было пустяковое и не стоящее его внимания, но раз уж пришел, пусть обрабатывает. Доктор был выходцем из северных провинций, в Монтере обосновался пару лет назад и, По его же словам, еще не успел обзавестись достаточной клиентурой. Так вот, главной причиной посещения доктора Каспара была просьба распространить мое покровительство и на его лекарский пункт. Я призадумался. Бауэр жил на нашей улице, но не так уж близко, гораздо ближе к противоположному концу квартала, аж за белой лилией. Он пользовался заслуженным уважением у соседей, но не до такой степени, чтобы считаться своим. Потому и приходилось доктору самому противостоять и проискам конкурентов, и бандитам Кривого Нэша, который, похоже, действительно решил обложить податью все ремесленные кварталы. «Шевалье Орлов, я могу еще немного повысить цену», — начал было Бауэр, неверно истолковав мою нерешительность. «Нет-нет», — поспешил остановить я его, — «я думаю о расстоянии. Вы ведь не в соседнем доме живете». И в случае возникновения проблем я даже не смогу вовремя узнать об этом. В общем, с Бауэром мы договорились о том, что я подумаю о его предложении. Нужно было сходить к нему домой, посмотреть и оценить все вживую. Отказывать доктору не хотелось, и вовсе не от того, что при моем нынешнем образе жизни в любой момент могли понадобиться его услуги. Просто чувствовалось, что человек он хороший и действительно нуждается в помощи. Работала бы у нас нормально городская стража, не было бы таких проблем у работяг типа мэтра Пигля и доктора Каспара. Но уж что есть, то есть, несмотря на почти непреодолимое желание помочь, я по-прежнему не представлял себе, как можно будет это осуществить на деле. Ведь, помимо не очень близкого расположения, существовала еще и невозможность быть одновременно в двух местах, а возникновение такой ситуации следовало предусмотреть, ибо, как говорил кто-то умный, если какая-либо неприятность может случиться, то она обязательно случится. Задуматься мне пришлось крепко, тем более что в следующие 2-3 дня с предложениями взять их под свое покровительство обратились живущие по соседству гончар, кондитер и сапожник. Впору было хвататься за голову, такими темпами нужно уже думать об организации патрулирования улицы, ибо дежурством в трапезном зале трактира ограничиться будет никак невозможно. И был еще один важный вопрос. Как все это делать одному? Ответ на этот вопрос пришел сам собой, в лице моего давешнего знакомца эльфа Арчера и на Уральде. «Возьми меня к себе на службу, Орлов», — заявил он, едва переступив порог моих апартаментов под крышей серебряного оленя. «Чего?» — опешил я от неожиданности. «Тебе одному не справиться. Того и гляди, придется охранять целый квартал. Как ты думаешь это делать? С чего ты это взял?» Кажется, в моем голосе прозвучала некая обреченность. «Слухи, Орлов, слухи. Эльфы всегда умели слушать лес, теперь научились слушать город. Но, сказать, что я был обескуражен, значило не сказать ничего. Ты возьмешься, просто не сможешь отказать, потому что ты рыцарь по своей натуре. Но одному тебе никак не справиться, а эльфы тоже могут быть рыцарями. От обилия информации, требующей срочного осмысления, у меня на мгновение закружилась голова». Пришлось даже присесть за стол и выпить стакан воды. Эльф бесцеремонно уселся напротив. «Соглашайся, Орлов. По крайней мере, будешь по утрам фехтовать со мной, а не с безответной колодой». «Хорошо». В порыве решительности я хлопнул ладонью по столешнице. «Для начала один серебряный в неделю, 3 и 3 разовое питание». Ни секунды не раздумывая, парировал Арчер. «1,5, и питаешься за свой счет, не на того напал». «Согласен». На физиономии эльфа промелькнуло плохо скрываемое торжество. Видимо, такие условия были для него неожиданной удачей. Что ж, тем лучше. Договор тут же был скреплен рукопожатием. В тот момент я даже не догадывался о том, что в один момент приобрел не только первого подчиненного, но и верного единомышленника, неутомимого помощника и лучшего друга. В процессе общения выяснилось, что мои первые впечатления о нем были верны. Тан был изгнанником в Анкилоне. О причинах мне оставалось только догадываться, ибо распространяться на эту тему он не стал. В тот день мы несколько раз прошли по всей второй ремесленной из конца в конец, внимательно осмотрели дома всех жаждущих встать под мою защиту людей, обговорили с ними условия, разработали первую систему оповещения. С тех пор один из нас 3-4 раза в день совершал обход нашего квартала, а второй безвылазно находился в Серебряном Олене. Уже через пару дней пришлось повторно внушать посланникам Кривого Нэша обходить стороной вторую ремесленную, на этот раз они посетили кондитера-теля, а еще через неделю наш авторитет среди жителей улицы взлетел на недосягаемую высоту. Произошло это после того, как мы с эльфом пообщались со сборщиками налогов. Причем случилось все достаточно буднично и совершенно бесконфликтно. Мы просто подсчитали размер налога, располагающегося к оплате мастером Гончаром, вместе с королевским сборщиком налогов мэтром Трюфо. По свидетельствам жителей улицы, сумма налога каждый раз менялась в соответствии с настроениями и потребностями достопочтенного сборщика налогов. Но в присутствии благородных господ мэтр Трюфо не осмелился ошибаться при подсчетах. Только недовольно поджал губы да пробормотал что-то недовольно себе под нос. Обойдя вместе с мэтром Трюфо дома своих клиентов, мы расстались почти друзьями. По крайней мере, осыпали друг друга комплиментами по поводу безупречности наших с ним арифметических способностей. Слава Богу, что родители в свое время экономили на всем, но дали мне приличное образование. После этого случая вне моей, так сказать, юрисдикции в нашем квартале остался только трактир «Белая лилия», с которым у моих первых нанимателей, семейства Пегалей, шла непрерывная коммерческая война, чаша весов в которой все больше склонялась в сторону последних. Однако и здесь юный Жерар проявил себя очень шустрым и предприимчивым молодым человеком. Стоило ему лишь узнать, что у мэтра Пуэля есть дочка на выданье, как в голове Пегаля Среднего мгновенно родился план. И вскоре дядя Фернан отправился в логово врага для переговоров по сватовству, да заодно сделал Пуэлю деловое предложение, от которого было очень трудно отказаться. Уж не знаю, с какой суммой пришлось расстаться моим работодателем, но в самые короткие сроки договоренности о женитьбе и о купле-продаже трактира были заключены и оформлены у королевского нотариуса. Причем будущий тесть оставался управляющим «Белой лилией». Впрочем, меня это касалось лишь постольку, поскольку появился еще один объект охраны. Платили за него лишь немногим меньше, чем за серебряного оленя, но и внимания он требовал больше, нежели лавки торговцев и мастерские ремесленников. Впору было задумываться о привлечении дополнительных работников, то есть мне предстояло найти еще нескольких надежных и честных людей, желательно представителей дворянского сословия, которые бы согласились, как и мы с Арчером, работать на трактирщика. Я в этом вопросе проявлял большой скепсис, ибо продолжал считать нас белыми воронами, хотя вслух давно уже такого не говорил. А вот мой новый друг-соратник-подчиненный был иного мнения, ведь нанимателем в данном случае уже выступал я, следовательно, ничего зазорного для дворян в этом не было. Дуэлей, кстати, стало меньше. Видимо, моя удачливость на этом поприще заставила угомониться часть недовольных. По крайней мере, тех, кто сомневался в своих фехтовальных способностях. Одно дело кричать на дружеской попойке, что покончит с этим недостойным звания дворянина шевалье Орловым, и совсем другое дело, реально вызвать на поединок победителя уже нескольких десятков подобных блюстителей чести, в числе которых оказались Красная Маска и Виконт Деребик. По поводу последнего меня просветил эльфийский Тан. Оказалось, что в определенных кругах Виконт считался очень опасным бритером и несколько высокопоставленных особ пользовались его услугами при урегулировании своих дел чести. А вот под прозвищем «Красная Маска», согласно слухам, скрывался отпрыск очень знатной фамилии граф Гуга Дегрансминиль. Этот человек занимался бритерством не ради денег, а для души, так сказать, прихоть бездельничающего богатого наследника. Не знаю, кому как, а на мой взгляд, занятие такого рода гораздо менее достойно благородного человека, нежели моя нынешняя работа.